Американцы полагали, что они спасли Жиро. На самом деле они привели его к поражению. Те 23 дня, которые Жиро пробыл в Штатах, де Голль работал с утроенной энергией, реорганизовав аппарат управления и поставив на командные посты своих сторонников. В сущности, в эти 23 дня свершилась Галлистская революция. И вот итог. Празднование Национального дня республики, празднование в этот год особо торжественное, потому и было таким широким и пышным, что совпало с осуществлением переворота. Вернувшийся из своей заокеанской экспедиции, Жиро был облечен и доверием, и признательностью, и поддержкой американцев, но в такой мере был лишен реальной власти, что всего лишь принял во внимание единоличное главенство де Голля. А как дальше? Об этом должен был рассказать Грабин, уже месяц сидевший в Алжире. Он позвонил в конце недели. «Сергей Петрович, говорят, вы заметили мое исчезновение и захотели меня видеть. Это что же, деловая необходимость или веление души?» «Ну, разумеется, веление души, хотя деловая необходимость и не исключена. Если так, предлагаю такой план. Под Лондоном лес необыкновенный. После африканских красот он мне прописан, тем более при желании можно себе внушить, что ты не под Лондоном, а где-нибудь на Воре или Уче, как вы». «Я готов, но октябрь не лучшее время для такой прогулки. Осенний лес — прелесть, да к тому же день какой!» Они поставили машину у грунтовой дороги, которая сворачивала в просеку, и вошли в лес. День действительно был хорош. И тишина, нарушаемая шумом ветра в ветвях, да похрустыванием валежника, и прохлада, и нещедрый в этой прохладе запах прели и хвои, и истинное половодье нескошенной травы в низинах, вопреки октябрю зеленой, и обилие рябины, которая горела так, точно напила солнце с утра, чтобы отдать его в сумерках, были трижды прекрасны и желанны русскому человеку, для которого и на чужбине нет земли без леса. Вы заметили, тех, кто живет у моря, как и степняков, не очень влечет к лесу, а? Спросил Бекетов, когда они отошли от дороги. «Вы хотите сказать, что англичане не любят леса?» — спросил Грабин. У него была способность как бы повернуть слово собеседника и рассмотреть его с неожиданной стороны. «Нет, не хочу, но мог бы», — ответил Сергей Петрович. «А что есть Лондон, если не лес?» — рассмеялся Грабин. «Вот он, неожиданный поворот. К тому лесу, да еще этот, немного ли?» Он задумался. Эта реплика нужна ему была для разбега. «Наверное, человек может себя приучить и к лесу, и к морю, и к степи. Нельзя приучить себя к чужбине. По мне, человек, свыкшийся с чужбиной, уже не человек». Он обернулся к Бекетову, будто желая установить, как тот принял его последние слова. «Могу не принять в де Голле многого, но его страсть, почти фанатическое, вернуться во Францию. Что есть его дело без этой страсти?» «Вы видели де Голля в этот раз?» — спросил Сергей Петрович. «Да, и не потому, что я работник посольства, а потому, что я русский. В его глазах сегодня это привилегия больше, чем когда-либо прежде. Наша формула признания не просто произвела впечатление на французов, она показала им, кто есть кто», — подтвердил Грабин. То, что Грабин назвал формулой признания, сделавшей чудеса, действительно с некоторого времени было притчей во языцах, и не только в кругу французов. Речь шла о признании Французского комитета национального освобождения. Его признали 26 стран, но каждая вложила в формулу признания свой смысл. Быть может, потому что к этому времени комитет возглавлялся единолично де Голлем и прямо с ним отождествлялся. В формуле как бы отразились оттенки отношения к генералу и его делу. Американцы видели в лице де Голлевского комитета всего лишь орган, управляющий теми заморскими территориями Франции, которые признают его власть. Великобритания оказалась немногим щедрее, сочтя, что имеет дело с органом, способным обеспечить руководство французскими усилиями в войне. советская формула шла много дальше, воздав должное тому большому и прогрессивному, что делал комитет как руководитель борьбы за французскую свободу. Советская страна полагала, что имеет дело с представителем государственных интересов Французской республики и единственным руководителем всех французских патриотов.